Глава седьмая. Таинственная мадам Добрей. Когда мы возвращались к дому, мсье Бекс, извинившись, что оставляет нас, поспешил, как он выразился, немедленно уведомить мсье Оте о факте прибытия мсье Жиро. А сам мсье Жиро определенно обрадовался, когда Пуаро заявил, что уже посмотрел все, что хотел. Мы ушли. А мсье Жиро все еще ползал на четвереньках, дотошно осматривая и ощупывая каждый сантиметр, и я невольно восхитился им. Пуаро, видимо, угадал мои мысли, и когда мы остались одни, заметил не без сарказма: «Ну, наконец-то вы познакомились с сыщиком, который вызывает у вас восхищение. Человек-ищейка. Что, я не прав?» «Во всяком случае, он хоть что-то делает», — возразил я довольно дерзко. «Уж если остались улики, не сомневайтесь, он их отыщет. А вы, Эбьен, а я уже кое-что нашел, кусок трубы, например». «Какая чепуха, Пуаро? Вы же понимаете, что эта труба не имеет к делу никакого отношения. Я говорю о мельчайших уликах, которые неизбежно приведут нас к убийцам». «Мон ами, улика всегда улика, будь она длиной в 2 фута или в 2 миллиметра». Почему улики непременно должны быть микроскопическими? Какие романтические бредни! А что до свинцовой трубы, так это Жиро внушил вам, что она не имеет отношения к делу. Нет-нет, ни слова более. Пусть Жиро ищет свои улики, а я буду думать. Этот случай кажется простым, однако... Однако, Монами, многое меня здесь настораживает. Вы спросите, почему? Во-первых, часы, которые уходят на 2 часа вперед. Затем еще целый ряд мелочей, которые не стыкуются друг с другом. Например, если убийцы хотели просто отомстить мсье Рено, они убили бы его, когда он спал, и дело с концом. Почему они так не сделали? «Но ведь они хотели получить какие-то документы», — напомнил я. Пуаро брезгливо стряхнул пылинку с рукава. «Ну и где же эти документы?» «Предположительно, где-то довольно далеко, ибо убийцы заставили мсье Рено одеться. Однако труп найден совсем близко от дома, почти в пределах слышимости. Или еще, неужели по чистой случайности орудие убийства этот кинжальчик будто нарочно оказался под рукой?» Он помолчал, нахмурившись, потом снова заговорил. «Почему служанки ничего не слышали? Их что, снотворным опоили? Может быть, был сообщник? Может быть, именно он проследил, чтобы парадная дверь была отперта?» «Интересно, как...» Тут он круто остановился. Мы подошли как раз к аллее перед домом. Пуаро неожиданно обратился ко мне. «Друг мой, я намерен вас удивить и порадовать. Ваши упреки не оставили меня равнодушным. Будем изучать следы». «Где?» «Вот тут, на клумбе справа. Месье Бекс говорит, это следы садовника. Проверим, не ошибается ли он. Смотрите, вот и сам садовник идет сюда со своей тачкой». И впрямь пожилой садовник катил по аллее тележку с рассадой. Пуаро подозвал его, и он, опустив тачку, прихрамывая, подошел к нам. «Вы хотите попросить у него сапог и сравнить его с отпечатком, да?» — спросил я, затаив дыхание. Моя вера в Пуаро начала возрождаться. Раз он сказал, что следы на этой клумбе необычайно важны, стало быть, так и есть. «Точно», — ответил Пуаро. «А что он подумает? Наверное, ему это покажется странным». «Он вообще ничего не подумает, вот увидите». Нам пришлось замолчать, так как старик уже подошел к нам. — Вы звали меня, мсье? — Да. Вы ведь давно здесь служите, не так ли? — 24 года, мсье. — Вас зовут Огюст, мсье. Я просто в восторге от этих чудесных гераней. Право, они превосходны и давно посажены. — Довольно давно, мсье. Но, конечно, чтобы клумба всегда имела вид... Надо подсаживать свежие цветы, а те, что отцвели, срезать, да еще не лениться и выкапывать старые кустики. Кажется, вы вчера посадили несколько новых кустиков, да? Вот там, в середине и на другой клумбе тоже. У мсье острый глаз. Пройдет день-два, и они приживутся. Вчера вечером я посадил по 10 новых на каждую клумбу. Месье знает, конечно, что нельзя сажать, когда палит солнце. Видно, Агюсту очень польстило, что Пуаро так интересуется цветами, и он охотно разговорился. «Какой великолепный цветок вон там!» — сказал Пуаро. «Вы не могли бы срезать его для меня?» «Охотно, месье». Старик ступил на клумбу и бережно срезал цветок, который так понравился моему другу. Пуаро рассыпался в благодарностях, и Агюст вернулся к своей тачке. «Ну, видите?» — сказал с улыбкой Пуаро, нагнувшись к клумбе и рассматривая след сапога, подбитого гвоздями. «Все очень просто». А я и не сообразил, что можно не разуваться. Не желаете пошевелить мозгами, а зря. Ну, как отпечаток? Что скажете? Я принялся внимательно разглядывать клумбу. Все следы на этой клумбе оставлены его сапогами, — изрек я, наконец, после усердного изучения объекта. — Вы так думаете, Авьян? Я согласен с вами, — отозвался Пуаро, но как-то безразлично, словно мысли его были заняты уже чем-то другим. — Во всяком случае, — заметил я, — поздравляю, теперь у вас одним заскоком меньше. — Мон дью, что за выражение, что это значит? — Просто я хотел сказать, что вы можете, наконец, расстаться с вашей навязчивой идеей по поводу этих следов. Однако Пуаро, к моему удивлению, покачал головой. «О нет, Монами, теперь, наконец, я на верном пути. Правда, я еще блуждаю в потемках, но, как я намекнул уже мсье Бексу, эти следы — самое важное и интересное во всей истории. Бедняга Жиро, не удивлюсь, если он вообще их не заметит». В этот момент парадная дверь отворилась, и по ступенькам крыльца спустились мсье Оте с комиссаром. — Ах, месье Пуаро, а мы вас как раз разыскиваем, — сказал следователь. — Становится поздно, я хотел бы еще нанести визит мадам Добрей. Она, конечно, весьма удручена смертью месье Рено, но, может быть, нам повезет, и мы от нее получим ключ к разгадке этой трагедии. Возможно, месье Рено именно ей доверил тайну, которую скрывал от жены. Ведь он был так страстно увлечен мадам Добрей. Уж нам-то с вами известно, что в таких случаях даже самые сильные и твердые из нас теряют голову. Мы молча присоединились к ним. Впереди шли Пуаро со следователем, а мы с комиссаром немного подстали. Не сомневаюсь, что в основном Франсуаза рассказала нам все, как было, — сообщил он мне доверительно. — Я тут навел кое-какие справки по телефону. Оказывается, за последние 6 недель, то есть с тех пор, как месье Рено поселился в Мерлинвилле, на банковский счет мадам Добрей 3 раза поступали крупные суммы денег. В общей сложности 200 000 франков. — Господи, да ведь это же около 4000 фунтов, — подсчитал я. — Совершенно верно. Да, месье Рено, вероятно, совсем потерял голову. Остается выяснить, доверил ли он ей эти секретные документы. Следователь преисполнен надежд, но я не разделяю его настроений. Беседуя, мы шли по тропе по направлению к развилке, где днем останавливался наш автомобиль. Тут-то я и сообразил, что вилла Маргарет, где обитает таинственная мадам Добрей, это и есть тот самый домик, откуда появилась девушка, поразившая меня своей красотой. «Мадам Добрей живет здесь уже много лет», — сказал комиссар, кивнув в сторону дома. «Живет тихо и скромно. Кажется, у нее нет ни друзей, ни родственников. Только те знакомые, с кем она поддерживает отношения здесь, в Мерлинвилле. Она никогда не говорит о своем прошлом, о муже. Неизвестно даже, жив ли он. Понимаете, ее окружает какая-то тайна». Я кивнул, мое любопытство росло. «А ее дочь?» — отважился спросить я наконец. «Прекрасная молодая девушка, скромная, набожная, словом, все как полагается. Жаль ее, ведь она-то может и не знать ничего о прошлом своей семьи, но тот, кто хочет предложить ей руку и сердце, вправе рассчитывать, что его посвятят в семейные дела, и тогда...» Тут комиссар с сомнением пожал плечами. «Но ведь это не ее вина!» — воскликнул я, чувствуя, как во мне закипает гнев. «Разумеется, но что вы хотите? Обычно мужчины очень щепетильны, когда дело касается родственников будущей жены». Мне пришлось воздержаться от возражений, ибо мы уже подошли к двери. Мсье Оте позвонил. Прошло несколько минут, потом мы услышали шаги, и дверь отворилась. На пороге стояла та самая юная богиня, которая поразила мое воображение. Когда она увидела нас, кровь отхлынула от ее лица, оно покрылось мертвенной бледностью, а глаза расширились от страха. Было очевидно, что она до смерти напугана. — Мадемуазель Дабрей, — начал месье Оте, снимая шляпу, — бесконечно сожалею, что пришлось побеспокоить вас, но закон требует, понимаете ли, передайте поклон вашей матушке. Не соблаговолит ли она уделить мне несколько минут? Девушка на мгновение замерла. Ее левая рука была прижата к груди, точно она силилась унять бешено колотящееся сердце. Потом, овладев собой, она тихо сказала: — Пойду узнаю. Входите, пожалуйста. Она вошла в комнату налево, и мы услышали ее тихий шепот. Затем другой голос, похожий на голос девушки, но с твердыми нотками, проскальзывающими в певучей интонации, сказал: — Ну, разумеется, проси их. Минуту спустя мы оказались лицом к лицу с таинственной мадам Дабрей. Ростом она была пониже дочери, но округлые формы ее фигуры пленяли очарованием цветущей зрелости. Волосы, не золотистые, как у дочери, а темные, были разделены строгим пробором, что придавало ей некоторое сходство с Мадонной. Мадонна — это итальянское название Богородицы, Матери Иисуса Христа, буквально «Мадонна», «Моя госпожа». Глаза, полуприкрытые тяжелыми веками, сияли голубизной. Заметно было, что она уже не молода, хотя прекрасно сохранилась и не утратила обаяния, которое не зависит от возраста. — Вы хотели видеть меня, мсье? — спросила она. — Да, мадам, — мсье Оте кашлянул. — Я расследую дело о смерти мсье Рено. Вы, наверное, уже слышали об этом. Она молча наклонила голову. В лице ее не дрогнул ни один мускул. — Мы хотели бы просить вас, если позволите, пролить свет на обстоятельства дела. — Меня? — спросила она, крайне удивленная. — Да, мадам, у нас есть основания предполагать, что вы имели обыкновение по вечерам навещать покойного мсье Рено. Так ли это? Легкий румянец выступил у нее на щеках, но ответила она совершенно невозмутимо. — Полагаю, вы не вправе задавать мне подобные вопросы. — Но ведь мы расследуем убийство, не забывайте об этом, мадам. — Ну и что же? Я не имею к этому ни малейшего отношения. — Мы пока вас ни в чем не обвиняем, мадам. Однако вы хорошо знали покойного. Говорил ли он вам, что ему грозит опасность? — Нет, никогда. — Не рассказывал ли он вам о своей жизни в Сантьяго? Не упоминал ли о том, что у него там есть враги? — Нет. — Стало быть, вы ничем нам не поможете? — Боюсь, что нет. В самом деле, я даже не понимаю, почему вам вздумалось прийти ко мне. Разве его жена не может ответить на ваши вопросы? В ее голосе слышалась легкая ирония. — Мадам Рено рассказала нам все, что могла. — Ах! — воскликнула мадам Дабрей. — Представляю себе. — Что представляете, мадам? — Да нет, ничего. Следователь смотрел на нее. Он понимал, что в сущности он ведет поединок, и перед ним соперник, причем весьма достойный. — Стало быть, вы утверждаете, что мсье Рено не поверял вам своих тайн. — Почему вы считаете, что он должен был что-то поверять мне? — А потому, мадам, — сказал мсье Оте нарочито жестко, — что мужчины порой открывают любовницам то, чего никогда не скажут женам. — О! — она в ярости вскочила, глаза ее метали молнии. — Вы оскорбляете меня, да еще в присутствии дочери. Не желаю больше разговаривать с вами. Сделайте милость, оставьте мой дом. Итак, лавры победителя достались, безусловно, мадам Дабрей. Мы покидали виллу Маргарет, точно кучка пристыженных школьников. Следователь что-то раздраженно бубнил себе под нос. Пуаро, кажется, глубоко задумался. Внезапно он встрепенулся и спросил мсье Оте, нет ли здесь поблизости приличного отеля. «Неподалеку есть небольшая гостиница, отель «Де Бен», всего в нескольких сотнях ярдов по этой дороге, так что вам будет очень удобно. Надеюсь, утром увидимся». «Да, благодарю вас, мсье Оте». Обменявшись любезностями, мы разошлись. Пуаро и я направились к Мерлинвиллю, а мсье Оте и мсье Бек свернулись на виллу Женевьева. «Полицейская система во Франции достойна восхищения», — сказал Пуаро, глядя им вслед. «Да они же о каждом знают всю подноготную. Их осведомленность просто невероятна. Судите сами. Мсье Рено прожил здесь чуть больше 6 недель, а им уже все известно. И каковы его вкусы, и чем он занимался. Мы и глазом не успели моргнуть, как они выдали нам все сведения о мадам Добрей, и какой у нее счет в банке, и какие суммы денег внесены, и когда она их вложила. Учредив институт досье, они, несомненно, сделали великое дело». «Что там такое?» С этими словами Пуаро резко обернулся назад. «То-то!» Торопливо бежал вслед за нами. Оказалось, это Марта Добрей. «Прошу прощения», — с трудом выдохнула она. «Мне... я не должна была, я знаю. Только не говорите ничего матушке. Ходят слухи, что мсье Рено перед смертью вызвал детектива. Это правда? Это вас он вызвал?» «Да, мадемуазель», — сказал Пуаро мягко. «Именно так. Но как вы узнали об этом?» «Это Франсуаза. Она сказала нашей Амели», — объяснила Марта, порозовев от смущения. Пуаро поморщился. «Вот и попробуйте сохранить секретность. Но это не важно. Ну, мадемуазель, так что же вы хотели узнать?» Девушка замялась. Было видно, что ей смертельно хочется задать вопрос, но страх удерживает ее. Наконец, тихо, почти шепотом она спросила. «Уже... кого-то подозревают?» Пуаро бросил на нее пронзительный взгляд и уклончиво ответил. «Пока подозревают многих, мадемуазель». «Ну да, понимаю. Но кого-нибудь в особенности?» «А почему вы спрашиваете?» Вопрос, казалось, испугал девушку. И тотчас я вспомнил, что сказал о ней Пуаро утром. Девушка с тревожным взглядом. «Мсье Рено всегда так хорошо относился ко мне», — сказала она наконец. «Естественно, меня интересует...» «Понимаю», — сказал Пуаро. «Ну что ж, мадемуазель, пока наибольшее подозрение вызывают двое». «Двое?» Я мог бы поклясться, что в ее голосе прозвучали одновременно и удивление, и облегчение. «Их имена неизвестны, но есть основания полагать, что они чилийцы из Сантьяго». «Ах, мадемуазель, видите, что делают со мной молодость и очарование? Я выдал вам профессиональную тайну». Девушка мило улыбнулась и застенчиво поблагодарила Пуаро. «Мне нужно бежать. Маман меня, наверное, уже хватилась». Она повернулась и быстро побежала по дороге. Прекрасная, точно юная Атланта. Примечание. Атланта. Согласно древнегреческой легенде, прекрасная девушка, искусная бегунья, давшая обет выйти замуж только за того, кто сумеет ее обогнать в состязании по бегу. Я уставился ей вслед. «Мон ами», — сказал Пуаро со свойственной ему мягкой иронией. «Мы что, так и простоим тут всю ночь? Конечно, я понимаю, вы увидели прелестную девушку и потеряли голову, но все же...» Я рассмеялся и извинился перед моим другом. «Но она и в самом деле изумительно хороша, Пуаро. При виде такой красоты не грех и голову потерять». Тут, к моему удивлению, Пуаро с самым серьезным видом покачал головой. «Ах, манами, держитесь-ка вы подальше от Марты Добрей. Эта девушка не для вас. Послушайте старика Пуаро». «Как?» — закричал я. «Ведь комиссар говорил, что она столь же добродетельна, сколь и прекрасна, сущий ангел. Иные отпетые преступники, которых я знавал, имели ангельскую наружность», — назидательно заметил Пуаро. психология преступника и лик Мадонны не такое уж редкое сочетание. Пуаро, в ужасе возопил я, нет, подозревать это невинное дитя невозможно. Ну-ну, с чего вы так разволновались? Я ведь не сказал, что подозреваю ее. Однако, согласитесь, ее настойчивое желание разузнать подробности несколько подозрительно. В данном случае я более прозорлив, чем вы, сказал я. Не за себя она тревожится, а за мать. Друг мой, — отвечал Пуаро, — как всегда, вы ничего не понимаете. Мадам Добре отлично может сама о себе позаботиться. Ее дочери нечего о ней тревожиться. Вижу, что раздражаю вас, но рискну, тем не менее, повториться. Не заглядывайтесь на эту девушку. Она не для вас. Я, Эркюль Пуаро, говорю вам это. Сакре! Черт подери, вспомнить бы, где я видел ее лицо. — Чье лицо? — удивленно спросил я. — Дочери? — Да нет, матери. Заметив удивление в моем взгляде, он многозначительно кивнул. «Да — Да-да, именно матери. Это было давно, когда я еще служил в бельгийской полиции. Собственно, ее я никогда прежде не видел, но я видел ее фотографию в связи с каким-то делом. Мне даже кажется... — Что? — Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, дело было связано с убийством.